Конная артиллерия, марш-марш! Я скучаю по артиллерийскому музею в Ленинграде. В огромных и прохладных залах арсенала всегда торжественная тишина. Можно погладить темную паутину на бронзе мортиры гаубиц. Теперь пушки молчат, словно грезя о прошлом, когда из кратеров их жерл вытрескивались молнии, и в батарейных громах, колышущих небеса, зарождались придерзостные виктории. Пламя залпов оранжевое, пороховой дым черный. Это и есть традиционные цвета Российской гвардии. Существовали два понятия — конная артиллерия и полевая. В обоих случаях орудия тянули лошади, но путать полевую артиллерию с конной никак нельзя. Полевая двигалась вровень с пехотой, а конная неслась на бешеном аллюре кавалерии. Полевая нещадно пылила вдоль дорог, а конная летела, сломя голову через овраги и буераки, где, кажется, и сам черт ногу сломит. Мне становилось даже не по себе, когда я рассматривал картины наших баталистов, изображавшие выезд гвардейской конной артиллерии. Это какой-то непостижимый ураган орущих всадников и вздыбленных на ухабах лафетов, ощеренных в ржании зубов лошадей и сверкании медных касок. Все это в ярости боевого азарта валит напролом, а те, кого выбило из седла, тут же растоптаны и смяты настилом колес, дышал, копыт и осей зарядных ящиков. Что бы ни случилось, все равно не задерживаться. Вперед! Конная артиллерия! Марш-марш! Истории этой артиллерии в России посвящены четыре монографии. Одна из них, вышедшая в 1894 году, открывается проникновенными словами. «Доблесть родителей — наследство детей. Дороже этого наследства нет на земле иных сокровищ». Каждый шаг, каждое деяние защитников Отечества запечатлевайте в памяти и в сердцах детей ваших от самой их колыбели. А ведь мы совсем забыли о Костенецком. Помянуть же Василия Григорьевича просто необходимо. Костенецкий вышел из сытной глуши конотопских хуторов, где на бахчах лопались перезрелые арбузы, а за плетнями хрюкали жирные поросята, где уездные барышни называли яйца куриными фруктами, а язык мелкопоместных Иван Ивановичей и Иван Никифоровичей напоминал язык гоголевских героев. Так, запуская пальцы в табакерку соседа, старосветский помещик выспренно произносил: «Дозвольте оконечностями моих перстов вкрасться в вашу табачную западню, дабы почерпнуть этого благовонного зелья ради возбуждения моего природного юмора». Выросший в патриархальной простоте, Костенецкий перенял от родителей бесхитростную прямоту характера и отвращение к порокам, настолько прочное, что до смерти не соблазнился курением и не осквернил себя ни единой рюмкой вина. Еще мальчиком он уже задевал макушкой потолки в родном доме. Любил Васенька взять быка за рога и валить его наземь, играючись. «Оставь скотину в покое!» — кричала из окошка маменька. «Эван, ступай лучше на мельницу, поиграй с жерновами!» Отец велел мальчику собираться в Петербург. «Ну, сынок, скажи нам спасибо, что меду и сала мы на тебя, кровинушку нашу, никогда не жалели. А теперь езжай да покажи свою силушку врагам отечества нашего». Костенецкий попал на выучку в инженерный корпус, где сразу выдвинулся в капралы. На правах капрала он валтузил, когда хотел, кадета Лешку Аракчеева, который уже в детстве надоедал всем и каждому. Он бил его, еще не ведая, как высоко вознесет Аракчеева судьба. В 18 лет Костенецкий стал штык-юнкером. Математика и геометрия были его любимыми предметами, а приступ Очакова был первым опытом его славы. Сиятельный князь Потемкин Таврический единым оком высмотрел в гуще битвы юного героя. «Сего верзилу, который янычар будто снопы худые через плечо швыряет, жалую...» «Подпоручики», — сказал светлейший, зевнув в ладошку, отчего запотели бриллианты в его тяжелых перстнях. Посадив в лодки казаков, Костенецкий ночью подкрался к турецким кораблям и взял их на абордаж простейшим способом. Треснет двух турок лбами и выбросит бездыханных за борт. Потом берет за шеи еще двух, треск, всплеск. Так воевать можно без конца, лишь бы врагов хватило. В 1895 году, уже в чине поручика, Василий Григорьевич образовал в черноморском казачестве пушечную роту. И палила она столь исправно, что слухи о бравом поручике дошли до столицы. Как раз в это время зарождалась конная артиллерия, в которую брали очень строгим отбором. К Костенецкого вызвали в Петербург, к фавориту царицы, графу Платону Зубову, ведавшему формированием новых войск. «Ну и вымахал же ты, — сказал Зубов, девясь его стати. — Таких-то и надобно, чтобы все трепетали». Костенецкого приодели на гвардейский лад, красная куртка с бархатным погоном на левом плече, аксельбант в золоте, сапоги гусара с укороченными голенищами, штаны лосиные, шпоры медные, перчатки с крагами, шарф из черного шелка. Подвели ему коня под малиновым вольтрапом в золотой бахроме. Сунул он в кобуры два пистолета, вот и готов. Костенецкого прозвали Василий Великий, а образ жизни его вызывал уже тогда всеобщее удивление. В самые лютейшие морозы комнат он не отапливал, держа окна отворенными настежь, а гостям своим, кои мерзли, говорил: «Не спорю, что на улице малость прохладненько, но в комнатах у меня тепленько. Я и сам-то, признаться, холодов не люблю». Ложе его было жестким, одеяло подушек он не признавал. Голову во сне подпирал кулаком. Дворники еще с вечера нагребали перед крыльцом сугроб, и Костенецкий, восстав ото сна, нагишом кидался в снег, купаясь в сугробе, будто плавая в ванне. После пил чай, заваривая его в стакане, а чайные листья съедал. Это был его завтрак. Яды не оказывали на его организм никакого действия, и он, чтобы потешить сослуживцев, невозмутимо разгрызал кусок мышьяку, которого вполне хватило бы, чтобы отравить целый полк. Пищу употреблял самую простую — щи с кашей да мясо. Стройный и красивый Василий Григорьевич чрезвычайно нравился женщинам, и однажды в Красносельском лагере дамы решили над ним подшутить. Небольшой булыжник, имевший грушевидную форму, они столь искусно раскрасили, что камень выглядел аппетитной грушей, только что расставшейся с родимой веткой. «Это вам от нас», — сказали дамы. Костенецкий сразу раскусил женскую хитрость. «Ах, какая сочная!» — и размял грушу в железных пальцах. XIX век он встретил уже в чине полковника, командуя ротой, в которую у него завелся соратник, фейерверкер Маслов, тоже богатырь, не уступавший в силе своему полковнику. Когда на маневрах лошади не могли вытянуть орудие из болота, Костенецкий с Масловым брались за оси колес и без натуги выносили пушки на сухое место. Что тут удивляться, если даже самый длинный палаш казался игрушечным в могучей длани полковника? «Не могу же я воевать этой шпилькой!» — возмущался он. Специально для Костенецкого из оружейной палаты Кремля был выписан гигантский меч, подарок английского короля царю. 1805 год стал годом Аустерлицкой битвы, в которой для Наполеона зажглось нестерпимо яркое солнце его победы. Ночь перед боем была напряженной, ездовым лошадям задавали корм прямо в дышлах, а строевых даже не расседлывали. Стража уши, кони громко хрумкали сено, голосистым ржанием отвечая на призывы конницы французского лагеря. Вдоль коновизи потрескивали костерками, на которых булькали солдатские чайники. «Ты от меня не удаляйся», — наказал Костенецкий Маслову. «Может, даст Бог, и совершим завтра его нечто удивительное». Битва началась. Когда победа Наполеона сделалась явной, в атаку хлынули русские кавалергарды, и, как писалось об этом уже не раз, поле Аустерлица покрылось белыми калетами павших юношей. В этот трудный для нашей армии день кавалергарды полегли все замертво, но своим беспримерным мужеством они спасли честь русской гвардии. Зато конной артиллерии пришлось спасать свои пушки. Дело это вошло в историю битвы как дело страшное. Офицеры роты Костенецкого были хватами под стать командиру. Дмитрий Столыпин, дядя поэта Лермонтова, и Николай Сеславин, брат знаменитого партизана, они, когда французы насели на пушки, обратились к полковнику со словами: «Погибать так прикажи, и все костьми ляжем». Отступать было некуда. Французская кавалерия обошла их фланги, отсекла им пути отхода, а за кущами виноградных террас мелькали челмы наполеоновских мамилюков. Из ножен Костенецкого долго выползала, словно длинная змея из глубокой норы, сизо-синяя полоса его небывалого грозного булата. «На пробой!» — возвестил он, пришпорив коня. В истории Аустерлица записано: под ударами огромной сабли Костенецкого, одаренного силой Самсона, французы валились вокруг него, как колосья ржи вокруг мощного жнеца. Он повел роту на пробой, а за ним двигался Маслов, выдиравший пушки из зарослей винограда. На переправе через Раусницкий ручей, когда казалось, что они уже спасены, Столыпин и Сеславин сообщили полковнику, что 4 орудия все-таки остались в руках мамилюков. 4! — рассвирепел Костенецкий. — Мои пушки, чай, не ведра дырявые, чтоб их врагу оставлять! Эй, Маслов, пошли! А вы нас ждите, без пушек не вернемся! Как два разъяренных медведя, которых облепала надсадная мошкара, богатыри гвардии двинулись обратно, врезаясь в самую гущу французов. Историк пишет: при вторичном появлении этих неустрашимых всадников мамилюками овладел животный страх. Сохранилось предание, что Маслов, увидев одного мамилюка, кинулся на него, и мамилюк сам вручил Маслову банник, с помощью которого отважный фейерверкер и начал сносить им головы. Наполеону было доложено, что в русской артиллерии появились 2 геркулеса, которые умудрились перебить кучу народа, а сами вместе с пушками вышли из окружения. После Аустерлица император водрузил в Париже вандомскую колонну, целиком отлитую из трофейных орудий. Но в металлическом сплаве этого памятника не было пушечной бронзы батареи Костенецкого. Василий Григорьевич получил в награду орден Георгия, а его фейерверкер Маслов стал кавалером Георгиевского креста, что на всю жизнь избавило его, мужика, от телесных наказаний. Через 2 года при заключении мира в Тильзите Наполеон расспрашивал Александра I о 2 богатырях, отличившихся при Аустерлице. Кто они, эти легендарные великаны? «Да, сир», — отвечал русский император, хитро прищурясь, — «в русской провинции очень много людей высокого роста». Все знают отличного полковника Ермолова. Но мало кому известно, что именно этот генерал с обликом рассерженного льва и возглавлял в России конную артиллерию. Алексей Петрович расценивал неудачи в войнах с Наполеоном весьма оптимистически. «Отколотив нас, — рассуждал Ермолов, — Наполеон оказал нам большую услугу. Мы стали скромнее и умнее. Петр Великий воздавал хвалу шведам, бившим его, и мы скажем «мерси» Наполеону». Наполеон не мог противостоять свирепой мощи русской артиллерии, всегда бывшей лучшей артиллерией мира. Недаром же, объезжая поля битв, император велел переворачивать трупы своих ворчунов, ветеранов. Все они, как правило, полегли под россыпью гулкой русской картечи. Ермолов пришел к выводу: рано мы, господа, откатываем пушки назад, лишая войска нашего пушечного покровительства. Мыслю я так, что артиллерии подобает за лучшее погибать заодно с инфантерией. Отныне батареям надлежало стоять на позициях, как вкопанным. Это был новый взгляд на тактику артиллерии, который выявил героизм пушкарей при Бородине, когда они свято исполнили полученный перед битвой приказ, чтоб роты не снимались с позиции раньше, пока неприятель не сядет верхом на пушки наши. В 1812 году Костенецкому выпала нелегкая доля отступать с армией от самых границ до Москвы. Он был уже генерал-майором. В густой шапке волос генерала, остриженных под горшок, как у крестьянского парня, посверкивали первые нити седин. Качаясь в седле, Василий Григорьевич говорил: «Вот уж никогда не думал, что при моем образе жизни доживу до 40 лет. Может быть, от того, что слишком громко стреляли пушки, я даже не расслышал тихого полета времени. Знаю, что помру не от болезни. Снесут мне голову черти окаянные». Сражение под Смоленском сделало Костенецкого кавалером ордена Анны. На рассвете 27 августа атакой лейб-егерей началась Бородинская битва. Между плотными порядками полков и флешей в карьере выносило батареи артиллерии. Ближе к полудню ротоборство обрело небывалую ярость. Впервые в практике наполеоновских войн маршал Ней, человек большого мужества, лег на землю сам и велел ложиться солдатам, чтобы хоть как-то спастись от огня русской картечи, гранат и ядер. Пелена бурой пыли, поднятая атакой у кавалерии Мюрата, скрывала блеск солнца. Воины задыхались в кислом пороховом угаре. Сбитые с лафетов пушки вручную оттаскивали назад, ставили на запасные лафеты и снова включали их в концерт канонады. Опытные коноводы, невзирая на визжащие пули, тут же работали шилом и дратвой, наспех подчиняя разорванную осколком конно-артиллерийскую упряжь. Умирающие в этот день говорили живым: «Завидую счастью вашему, вы еще будете сражаться». Отступавшая инфантерия часто мешала Костенецкому бить по врагу прямой наводкой. В таких случаях канониры махали своим солдатам шапками, чтобы поскорее расступились, и в промежутке между пехотными колоннами сразу врывались французы. «Работай, ребята, работай!» — прикрикивал Костенецкий. Как врезали картечью, половина врагов полегла. Клади их всех в кучу, одного на другого! Залп, залп, залп! И вообще никого не стало перед батареями, только дым да стон нависали над полегшей колонной противника. Аж на черно да мокро стало, вспоминали потом канониры. В 2 часа дня французы взяли батарею Раевского, и желтая лавина «Улан» двинулась теперь на батареи Костенецкого. С остервенелым бесстрашием, взметывая тучи песку и пыли, уланы в мах рубили клинками прислугу. Костенецкий схватил пушечный банник. «Ребята, не бойтесь смерти, смотри как надо!» Казалось, воскресли времена былинных героев. Банник, как оглобля, прошелся над головами улан, и 10 человек сразу полегли под копыта своих лошадей. «Еще замах!» И образовалась просека во вражьих рядах. Вдоль этой просеки и пошел Костенецкий, сокрушая улан направо и налево. Канониры похватали, что было под рукой, и ринулись на защиту своих пушек. В ход пошли банники и пыжовники, тесаки и пальники, кулаки и зубы. Уланы отхлынули. «А ну, всыпим под хвост!» — велел Костенецкий, и звонкая картечь повыбила все задние ряды французской кавалерии. Наградою ему была золотая шпага за храбрость с алмазами на эфесе. Современники пишут, что после Бородина император пожелал видеть Ермолова и Костенецкого. «Артиллерия работала славно», — сказал он им. «Говорите же, какой теперь награды вы хотели бы лично для себя?» Язвительный Ермолов сказал: «Ваше Величество, сделайте меня немцем». Александр I понял намек генерала. Засилие немцев на руководящих постах в армии стало уже невыносимо. Он повернулся к Костенецкому в надежде, что тот язвить не станет. «Ну а ты, генерал, чего бы хотел от меня?» «Ваше Величество», — смиренно отвечал Костенецкий, «прикажите впредь в артиллерии делать банники из железа, а то ведь они деревянные, как трахнешь по каске, сразу пополам трескаются». Ермолов потом сказал Костенецкому: «А ведь нам, Базиль, не простят этих шуток». Не простили. Место Ермолова занял князь Яшвиль, которого Костенецкий терпеть не мог. Но время было не таково, чтобы разбираться с начальством. Париж открылся после битвы при Фер-Шампенуазе. В этой удивительной битве пехота русская даже не успела выстрелить. Она лишь утверждала своей поступью победные громы российской артиллерии. Европа рукоплескала русскому воинству, вступившему в Париж. И в памятном манифесте о мире сказано было справедливейшее. 1812 год. Тяжкий ранами, принятыми в грудь Отечества нашего для низложения коварных замыслов властолюбивого врага, вознес Россию наверх славы, явил перед лицем вселенные величие ея, положил основание свободы народов. На этом и закончилась боевая карьера Костенецкого. Пока пушки гремели, при дворе старались не замечать его правды матки, которую он резал в глаза начальству, невзирая на их чины и титулы. Но вот наступила мирная тишина. Пушки, покрытые чехлами, стали тихо дремать в арсеналах, и Костенецкий вдруг оказался неудобен для власть придержащих. К тому же и всесильный граф Аракчеев, достигнув после войны небывалых высот власти, не давал Костенецкому ходу по службе. Однажды при встрече он гнусаво напомнил Василию Григорьевичу: «Я ведь не забыл, как вы, генерал, меня, сироту горькую, в корпусе кулаками подчивали. И сейчас, бывало, поплакиваю дни юности, вспоминая под вашим суровым капральством проведенные». Один современник отмечал, что Костенецкий был тверд в своих убеждениях, не умел гнуть спину перед начальством, с трудом переносил подчиненность. Не стало боевых схваток, и конная артиллерия потеряла присущую ей лихость, столь любезную сердцу Костенецкого. А на маневрах бывало и так, что пушки Костенецкого давно умчались за горизонт, а император со свитой, сильно отстав, вынужден догонять их галопом. «Остановите же этого безумца!» — кричал император. «Или он не понимает, что здесь не война, а только маневры?» Посланный адъютант возвращался с унылым видом. Костенецкий сказал, что не вернется. «Чем же он занят?» «Не смею повторить, ваше величество». «Я вам повелеваю, повторите!» Костенецкий сказал, что его бригада не имеет времени шляться по всяким императорским смотрам, занятая служением священного молебна об изгнании из Руси всех татар и немцев. Костенецкий зазнался, надо его проучить. Командующий 1-й армией барон Остен-Сакен решил примирить Костенецкого с Яшвилем, пригласив их к себе на обед. «Если вы меня любите, — сказал барон, — то Василий Григорьевич должны при мне поцеловаться с князем Яшвилем». Костенецкого так и выкинуло из-за стола. «Да кто вам сказал такую чепуху, будто я люблю вас, барон? Напротив, барон, я ненавижу вас!» Настал черед растеряться командующему армией. «За что же, милейший, вы меня ненавидите?» «А за то, — рубил Костенецкий, — что вы немец, перец, колбаса, кислая капуста! Терпеть не могу вашего педанства, формалистики, шагистики и прочих берлинских премудростей! Я русский воин, и мне ли подчиняться князьям, Яшвилям и баронам Остенсакенам? Ты совсем глупый, если решил, что я твоего татарина целовать стану. Обедайте сами, ну вас всех к черту!» Костенецкому велели покинуть армию и ехать к себе на хутор. Он приехал домой, а там крестьяне воют от притеснения управляющего. Василий Григорьевич, забыв о своей нечеловеческой силе, в злости так поддал управляющему, что тот вышиб дверь головой, пролетел 10 метров по воздуху и застрял головою в плетне, обрушив с тына целый ряд горшков, сушившихся на санцепёке. «Разбитые горшки, — сказал Костенецкий, — купишь в субботу на базаре, а я за твою подлость тратиться на горшки не намерен». Проживая на вотчинном хуторе Веревка, он вел крестьянскую жизнь, работал на кузнице, косил с мужиками сено, помогал мельнику устанавливать над речкою жернова. Ютился генерал в простой мазанке, над дверями которой повесил свой дворянский герб, пурпурное сердце, вырванное когда-то палачом из груди его предка, пронзенное 2 стрелами. На заваленке сидел он под гербом. Из списков артиллерии его не вычеркнули. Костенецкий числился как бы в запасе, но Александр I о нем более никогда не вспоминал. Николай I, правда, дал ему чин генерал-лейтенанта, однако продолжал мариновать его на хуторе, подальше от столичных выкрутасов. Лишь в 1831 году Костенецкого срочно вызвали в Петербург, где он получил назначение на пост начальника артиллерии Кавказской армии. Отъехать на Кавказ не успел. Появилась холера. «Не пейте сырой воды, — внушали ему, — пейте кипяченую. Не ешьте свежих огурцов, мойтесь уксусом, курите в комнатах серой». «Что за чушь? — фыркал Костенецкий. — Дайте мне кусок мышьяку, я сгрызу его, и никакая холера не возьмет меня». Холера взяла богатыря и скрутила в один день. Василий Григорьевич скончался 31 июля 1831 года. Погребли его на холерном Куликовском кладбище в столице. Могила его не сохранилась, а дом на хуторе Веревка сгорел. Все бумаги и ценная коллекция оружия погибли в пламени. Женат он никогда не был, записок после себя не оставил, но о нем сохранилось множество анекдотов. А портрет Костенецкого висит в военной галерее героев 1812 года, в здании нынешнего Эрмитажа. Генерал острижен под горшок, улыбка его застенчивая. Человек он был очень добрый и артиллерист славный. В моих ушах звенит его напряженный голос. «Конная артиллерия! Марш, марш!» И срываются, и пошли, и тогда страшно. Я понимаю, можно самозабвенно любить и пушки. В мемуарах одного русского офицера я встретил такое восклицание. «О, артиллерия! О, моя прекрасная артиллерия!»